«Где ты пропадал? Я видела машину на стоянке. Что они тебе сказали? Я так волнуюсь. Почему ты не зашел за мной?» Она накинулась на него с тысячей вопросов, а он сказал лишь: «Пойдем, поговорим в другом месте». «Почему не дома? Не пугай меня!» «Пойдем. Этот разговор требует особенных декораций». Он улыбнулся, глядя в сторону. Лучший способ отвлечь и успокоить женщину — разжечь в ней любопытство. «Каких еще декораций? Куда пойдем? Что ты задумал?» Видя, что он улыбается, жаба немного успокоилась. Она любила, когда ее интриговали. «Ну хорошо, сейчас». Поправила перед зеркалом прическу, накинула одну шаль, потом передумала, взяла другую. Клим смотрел и любовался. «Женщина! Настоящая женщина!» До палаты мадам они шли молча. Он впереди, она сзади. Внутри, по счастью, никого не было, кроме недвижной фигуры на кровати. Жаба поежилась, покосившись на обтянутой кожей череп, и поскорее отвернулась. «Ужас какой! Зачем ты меня сюда привел? Вечные твои фокусы!» Что показало обследование? Он заговорил тихим, задумчивым тоном, каким всегда делился с нею самыми сокровенными мыслями. Знал, что жена сразу умолкнет и станет внимательно слушать. «Посмотри на этот саркофаг. История цивилизации — все больше и больше отдаление от природы, противопоставление ей. Особенно это заметно в главном вопросе бытия, вопросе о ценности жизни. Природа всеми своими повадками и законами ежеминутно внушает нам, что жизнь никакой ценности не имеет, а смерть — ерунда, повседневное незначительное событие. Все живое вокруг беспрестанно погибает, и нарождается новая жизнь, и тоже исчезает бессмысленно и бесследно. А наша цивилизация безмерно раздувает значение человеческой жизни, которая объявляется сверхценностью. Даже если от жизни остается крошечная искорка, в цивилизованных странах ее берегут, не дают угаснуть. Хотя надо ли так уж лелеять огонек биологического существования, когда личность уже мертва? Это вопрос весьма и весьма спорный. Жанна очень любила, когда Клим пускался в монологи на отвлеченные темы. Внимать, как рассуждает вслух умный мужчина, одно из самых приятных занятий на свете. Но сейчас он ее явно забалтывал, подводил к чему-то. Нужно немного подождать. Ему так привычнее, легче. Вступление, завязка, кульминация, развязка. Не нужно его сбивать. Сейчас он сам все расскажет. Господи, что же там все-таки обнаружилось? Неужели рак? Но в его возрасте это не самое страшное. После 80 онкологические процессы развиваются медленно, люди живут годами. Клим говорил об истинном милосердии, смысл которого сегодня искажен и даже утрачен, иначе медицина не стала бы столько лет глумиться над бедным телом этой коматозной женщины. А Жанна уже еле сдерживалась, чтобы не схватить его за плечи и не крикнуть: «Да говори же уже про дело! Хватит топтаться вокруг да около!» Но она видела, что ему и так трудно. А на кошмарную мумию Жанна старалась не смотреть. Это Клим все не сводил с нее глаз. «Я это все к чему?» «Ну, ты, наверное, уже сама догадалась». Глаза у нее мгновенно наполнились слезами. «Рак? Сердце?» «Нет. Мне сделали снимок сосудов головного мозга. Есть основания опасаться инсульта». Жанна знала, они как-то говорили об этом, что инфаркта он не боится, потому что, как он выразился, чик и готово, но перед инсультом испытывает настоящий ужас. Бедный, бедный. «Не плачь, перестань. Это случится не сию минуту, может, вообще не скоро. Ну, раз уж таковы мои перспективы, хочу с тобой договориться. Раз и навсегда, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Пожалуйста, жабка, не позволяй им оставлять меня в таком вот состоянии». Он кивнул на кровать. «Мы с тобой никогда об этом не говорим и правильно делаем, потому что незачем каркать и портить себе радость жизни, но когда-то нужно. Давай один раз проговорим все до конца, решим и будем спокойно жить дальше. Поговорим как зрелые люди, без соплей, хорошо?» Она кивнула и вытерла слезы. «Хорошо. Когда со мной это случится, Не давай им подключать меня к системе принудительного жизнеобеспечения. Я оставлю на этот счет юридически оформленное распоряжение, а ты проследи, чтобы оно было исполнено». «Прекрасно, ты все продумал», — Жанна старалась говорить спокойно. «Узнаю мастера планирования. А что будет со мной? Если ты в каком угодно состоянии живой и дышишь, это одна история. Если тебя нет, вообще нет, совсем другая». Спокойно не получилось, голос сорвался. «Я и о тебе подумал», — сказал он быстро, чтобы она не успела разреветься. «Все под контролем, Жабка, капитан на мостике. Смерти ты не боишься, я знаю. Ты боишься того же, чего и я, остаться одному. Предлагаю решение». «Ну?» Она смотрела на него наполовину недоверчиво, наполовину с надеждой. «Решение применимо для обеих договаривающихся сторон. В конце концов, нельзя быть стопроцентно уверенным, что первым чебултыкнусь именно я», — Клим подмигнул. Самое страшное было позади, и настроение у него поднялось. «У тебя, знаешь, такое давление, что еще вопрос, на какую лошадку ставить?» Но Жанна переход на легкий тон не поддержала. «Что ты придумал? Говори!» «Ты меня знаешь. Если я сообщаю плохую новость, то за нее обязательно последует хорошая. На книжной полке за 45-м томом Брокгауза я устроила секретик». «Видела я твой дурацкий секретик. Ты там прячешь от меня мерзавчик с коньяком». Он удивился, но не очень. Привык за 50 лет, что от Жанны спрятать что-либо трудно. «Это не коньяк. Я бутылочку еще в Москве раздобыл». А Жанна уже обо всем догадалась. И слезы сразу высохли. «Ты у меня умничка», — сказала она. «Все продумал, обо всем позаботился. За это и люблю». Клим вопросительно глядел на нее. Неужто вправду моментально поняла? Жанна вздохнула. Все-таки он не слишком лестного мнения о ее умственных способностях. «Как принимать эту дрянь?» — деловито спросила она. «На язык, что ли, капать? Или разбавлять? Не хотелось бы ошибиться, если честно». «Там уже все как надо разбавлено. В рюмку и залпом. Можно под лимончик». Лицо мужа осветилось улыбкой. Он был счастлив, что неприятный разговор можно сворачивать. И все же Клим не был бы собой, если бы не завершил тему теоретическим резюме. «Хорошо быть нерелигиозным, правда?» «Не знаю». «Окей. Все решено и сказано. Больше об этом не будем. Ни говорить, ни думать. Поклялись друг дружке, как Герцен с Огаремом. И вперед. Заре навстречу». «Ладно, Герцен, идем отсюда. Жуть берет». Жанна совершенно успокоилась. Ей только хотелось побыстрее уйти из нехорошего места. Еще и старуха вдруг шумно завздыхала, будто где-то вдали запыхтел паровоз.